Мистер Макичерн растерялся. Появление Молли поставило его в двусмысленное положение. Обличить Джимми как грабителя представлялось невозможным. Тот знал о нем излишне много. Собственно, капитан полиции боялся в жизни только одного, что его способы наживать деньги дойдут до ушей дочери. И тут его осенила блестящая идея. «Милочка, в окно влез вор», — сказал он, — «а этот джентльмен его увидел». «Как в бинокль», — сказал Джимми. «Крайне неприятный типчик». Но он выскочил в окно и сбежал, — докончил полицейский. «И так стремительно», — поддержал Джимми. «Возможно, он цирковой акробат». «Он тебя не ударил, папа?» «Нет, нет, милочка». «Возможно, я его спугнул», — сказал Джимми небрежно. Макичерн из-под тишка метнул в него сердитый взгляд. «Нам не следует злоупотреблять вашим временем, мистер Питт», — сказал Джимми. «Моя фамилия Питт». Он обернулся к Молли. «Надеюсь, вы остались довольны плаванием?» Макичерн вздрогнул. «Вы знакомы с моей дочерью?» «Боюсь, только зрительно. Мы вместе плыли на Мавритании. Я, к несчастью, во втором классе. Иногда я видел, как ваша дочь гуляла по палубе». Молли улыбнулась. «Я помню, что видела вас иногда». Макичерн взорвался. «Так значит, вы...» Он умолк и посмотрел на Молли. Молли нагибалась над Растусом и почесывала у него за ухом. «Разрешите, я провожу вас, мистер Питт», — отрывисто сказал полицейский. В его манере держаться появилась некоторая резкость, но когда говоришь с человеком, которого с наслаждением вышвырнул бы в окно, некоторая резкость практически неизбежна. «Да, мне, пожалуй, пора», — сказал Джимми. «Доброй ночи, мистер Питт», — сказала Молли. «Надеюсь, мы еще увидимся», — сказал Джимми. «Вот сюда, мистер Питт», — проворчал Макичерн, распахивая дверь во всю ширину. «Прошу вас, не затрудняйтесь», — сказал Джимми, подошел к окну, перекинул ногу через подоконник и бесшумно спрыгнул на землю. Потом повернулся и сунул голову назад в окно. «Справился я очень недурно», — сказал он удовлетворенно. «Пожалуй, займусь этим профессионально. Доброй ночи». Глава 8. В Дривере. В дни, когда Уэльсиц еще не расходовал избыток энергии, играя в регби, он, ну, едва монотонность будничной жизни начинала его угнетать, созывал пару-другую друзей и предпринимал налет через границу в Англию, к крайнему неудобству тех, кто имел несчастье обитать по ту сторону указанной границы. И замок Дривер в Шропшире своей постройкой был обязан борьбе с этой вредной привычкой уэльсцев. Он удовлетворил давний спрос. С приближением опасности замок превращался в спасительное убежище. Со всех сторон в него устремлялись люди и опасливо его покидали, когда налетчики убирались в освояси. За всю историю замка имелся лишь единственный зафиксированный случай, когда такой налетчик попытался взять замок Дривер, который завершился полнейшей неудачей. Получив у половник расплавленного свинца, метко выплеснутого неким Джоном Капелланом, принадлежавшим, вероятно, к священнослужителям спортивного покроя, этот воин, в меру зажаренный, отступил в свое горное гнездо, и больше о нем никто ничего не слышал. Однако он, по-видимому, поделился своим опытом с друзьями, поскольку в дальнейшем отряды налетчиков скрупулезно обходили замок стороной. И с тех пор крестьянин, успевший вовремя переступить порог Дривера, считался достигшим дома и вышедшим из игры. Таков был Дривер в старину. Ныне, когда Уэльсиц заметно поостыл, замок утратил свой воинственный вид. Старые стены высились по-прежнему, серые, грозные, неизменные, но они остались единственным напоминанием о его прошлом. Ныне замок преобразился в весьма комфортабельный загородный дом, где номинально правил Хильдебранд Спенсер Пойнс де Бург Джон Ханнасайд Кумбе Кромби, 12-й граф Дривер, с Пенни для родственников и близких друзей, но где всем заправляли его дядя и тетя сэр Томас и леди Джулия Башли. Положение Спенни было не слишком завидным. На протяжении всей своей истории Дриверы никогда не принадлежали к бережливым семьям. Едва подвертывался случай просадить деньги особенно диким и нелепым способом, Дривер данного периода неизменно ухватывался за него с задором энергичного бульдога. Крах компании Южных морей в 1720 году поглотил 200 тысяч фунтов добрых дриверовских денежек, а остатки родового состояния промотал до последнего фартинга джентльмен эпохи регенства, заядлый любитель пари, которому принадлежал титул в дни, когда игорные клубы находились в самом расцвете, а фамильные состояния имели привычку исчезать за единый вечер. К тому времени, когда графом Дривером стал Спенни, Содержимое фамильного дубового сундука равнялось примерно 18 пенсам.